Шарлотта живет на Солидад Уэй, узкой улице, идущей вверх по холму, которая ночью так плотно уставлена припаркованными по обеим сторонам машинами, что встречные водители разъезжаются с трудом. Если приехать в гости после того, как местные обитатели вернулись с работы, то, скорее всего, придется оставить машину за несколько кварталов у подножия холма. Но Джорджа это не заботит. Пешком от его дома до Чарли минут 5. Ее дом почти на вершине холма, к нему ведут 3 пролета кривобокой деревянной лестницы, в сумме 75 ступенек. Перед ней обветшалая хижина, до потолка забитая потрепанными чемоданами и ящиками, в которых Чарли хранит весь ненужный хлам. Джим обыкновенно говорил, что гараж захламляют, чтобы был повод не тратиться на машину. Так это или нет, но Чарли категорически не желает учиться вождению. Если ей куда-то нужно, а подвезти некому, что же, значит, не судьба. Но соседи почти всегда ее выручают, они элементарно не способны устоять перед британским шармом, слабость которой Джордж тоже умел пользоваться, хотя и в иных сферах. Ближайший к Чарли соседский дом находится на уровне улицы. Начиная подъем по ступенькам, можно рассмотреть убожество его домохозяйства через окно ванной комнаты. Следует признать, что Солидад Уэй социально уровнем ниже, чем Comfort Relay. Ванная завешена трусиками и пеленками. Резиновый баллон с спринцовки закинут на душевой кран. Шланг для прочистки труб брошен на пол. Соседских детей нигде не видно, но на склоне холма за их домом земля утрамбована до твердости кирпича, а из растительности живы только кактусы. Вверху, на склоне, установлено напоминающее виселицу сооружение, к которому крепится баскетбольное кольцо. Склон со стороны дома Шарлотты все еще можно назвать садом. Местами на его террасах еще видны цветущие розы, но за ними не слишком хорошо ухаживают. Когда Чарли в депрессии, страдают даже цветы. Выживать их колючим побегом приходится вперемешку с сорняками. Джордж сбирается медленно, не напрягаясь, только молодые не смущаются запыхаться при подъеме. Здешние лестницы можно рассматривать как летопись. Некоторые до сих пор украшены автографами первых богемистых поселенцев, очевидно, адресованными карабкающимся на четвереньках поддатым гостям. Вверх и вперед! Держись! Совсем ты плох, приятель! Не помри здесь! Это ли не рай? Воистину, лестницы эти обернулись посмертной местью колонистов тем, кто занял их место, особенно современным домохозяйкам. Здесь фактически невозможно новомодная, облегчающая труд механизация. Если исключить фантазию о гигантском подъемном кране, все приходится носить наверх на руках. Другого способа затащить сюда что-либо не существует. Холодильник, плиту, ванну, мебель — все это втащили в дом Чарли сильные руки яростно матерящихся мужчин, получивших затем заоблачную плату плюс тройные чаевые. Чарли встречает его, когда он уже почти наверху. Она, очевидно, поджидала его, опасаясь каких-либо изменений в его планах в самый последний момент. Они встречаются, обнимаются на крошечном, ненадежном крыльце перед входной дверью. Джордж ощущает всю мягкость прижавшегося к нему пышного тела. Затем она резко отстраняется, энергично хлопнув его по спине, давая понять, что не собирается перегружать его эмоциями, и ей не чуждо чувство меры. «Проходи внутрь», — говорит она. Прежде чем последовать за ней, Джордж бросает взгляд через неширокую долину туда, где вдоль невидимого сейчас океана сияет линия фонарей на променаде у пляжа. Стоит тихая и безветренная ночь. Внизу слоистый морской туман размывает свет от окон домов. Отсюда, с ее крыльца, когда туман особенно густой и дома внизу не видны, а фонари кажутся мутными пятнами, гнездышко Шарлотты кажется удивительно далеким от всего мира. Дом ее — простая прямоугольная коробка, один из тех построенных после войны сборных домов, которые так превозносила пресса, уверяя, что за ними будущее. Но они не прижились. Пол покрывают татами, декор в духе магазина восточных подарков. Фонарь чайного домика у двери, позвякивающий на ветру колокольчики на окнах, огромный красный бумажный воздушный змей в виде рыбы на стене. 2 свитка с рисунками. Разъяренный японский тигр свирепо рычит на пикирующего американского орла, и сидящее под деревом божество с бороденкой из полудюжины волосков длиной футов в 20. Три низкие кушетки завалены милыми шелковыми подушечками, слишком несерьезными для чего-то, кроме швыряния в гостей. «Надо же! Я только что заметила, как здесь пахнет кухней!» — восклицает Шарлотта. «Так и есть». Но Джордж дипломатично уверяет ее, что запах чудесный, и у него разыгрался аппетит. «Собственно, я решила приготовить необычное жаркое. Нашла его в путеводителе по Борнео, который мне дала Мирна Кастер. Правда, рецепт не слишком понятный, так что я пофантазировала немножко, хотя прямо об этом не пишут, я подозреваю, это надо готовить из человечины, а я использовала остатки окорока». Она намного младше Джорджа. Будет 45 в следующий день рождения, но, подобно ему, с цепким упорством борется со старостью. Если судить по фотографиям, она была очень хороша, большие серые глаза в сочетании с мягкой юношеской свежестью. Теперь у нее увядшие щеки, нездорового цвета кожа, а волосы, некогда окружавшие лицо пышным ореолом, не слишком опрятны. И все же она держится. Наряд гротескно смел и совсем не льстит ее фигуре, но очень мил. Расшитая деревенская блуза в смелых красно-желто-фиолетовых тонах с закатанными до локтей рукавами, цыганистая мексиканская юбка с запахом, ковбойский клепанный пояс. Только когда собираешься надеть сандалии на босу ногу, разве не следует делать педикюр? Может, помешал подспудный пуританизм, свойственный среднему классу Центральной Англии? Джим однажды так прокомментировал аналогичный ее наряд. «Я вижу, вы присвоили себе здешний национальный костюм, Чарли». Она засмеялась, не обидевшись и не поняв смысла. До сих пор не понимает. Чарли считает это праздничным калифорнийским нарядом и уверена, что ничем не отличается от соседки миссис Пибоди. «Я тебе не говорила, Джо. Думаю, что нет. У меня есть целых два новогодних решения, но их можно не откладывать. Первое, надо, наконец, признать, что я ненавижу бурбон. В ее устах это звучит как ненависть к династии. Я с самого приезда сюда это скрывала, все потому, что Бадди его любил. Говоря откровенно, теперь кого я обманываю? Она улыбается ему преувеличенно бодро, чтобы он не вообразил, будто это приступ тоски по мужу, и поспешно добавляет. Второе. Пора уже признать, что женщины, черт подери, действительно пьют очень крепкие напитки. Думаю, это все наши идиотские привычки угождать. Итак, начнем новую жизнь прямо сейчас. Идет? Приготовь пока нам выпить. Мне, будь добр, водки с тоником. Она наверняка уже пару раз приложилась. Дрожащими руками прикуривает сигарету. Индонезийская пепельница полна окурков в помаде. На кухню она уходит скованной, переваливающейся походкой, намекающей на артрит. «Как мило, что ты пришел сегодня, Джо!» Она растягивает губы в улыбке для приличия. «Ты же отменил ту встречу, правда?» «Вовсе нет. Я же сказал тебе по телефону, что это они отменили в последний момент». «О, Джо, да ладно. Знаешь, я часто замечала, когда ты сделаешь что-то действительно хорошее, ты потом этого стыдишься. Ты прекрасно знал, как ты мне нужен, поэтому отменил ту встречу. Стоит тебе открыть рот, и я сразу знаю, когда ты врешь. Нам втирать очки друг дружке уже бесполезно, я это давно поняла, после стольких-то лет. Ты разве нет?» «Конечно, и мне следовало бы», — соглашается он, улыбаясь, гадая, кто придумал чушь, будто близкие друзья понимают тебя лучше всех. «Мир полон иллюзий о взаимопонимании. Например, между любовниками, воспетым поэзией. А на деле эти отношения чаще сущая мука, невыносимая без периодических расставаний или ссор. Славная старушка Чарли, думает он, смешивая коктейли на ее бестолковой, не слишком чистой кухне. Как бы я пережил эти годы, если бы не чудесное отсутствие у тебя проницательности? Как часто мы с Джимом, разругавшись вдрызг, приходили к тебе, избегая глядеть друг на друга, разговаривая только через тебя. И волшебным образом тебе удавалось помирить нас именно потому, что ты ровным счетом ничего не замечала. И теперь, наливая ей водки поменьше, Ей пора притормозить, а себе виски покрепче, ему надо догонять, он снова чувствует нечто мистическое, нерациональное, ни восторг, ни экстаз, ни радость. Нет, просто счастье. Слову этому в разных странах разный приписывается род. «Das Glück», «Le Bonheur», «La Felicidad», но следует признать, как ни крути, что испанцы правы. Слово женского рода. Счастье – женский дар. Чарли дарит счастье удивительно легко и совершенно неосознанно. Ей удается это, даже если она сама в полном отчаянии. Его, Джорджа, «La Felicidad» крайне эгоистично. Он безмятежно счастлив, даже если Чарли переживает разлуку с сыном или тоску по мужу. Одна из тех бед, несомненно, назревает сейчас. Но одна ее хандра без его «La Felicidad» — это тоска смертная. Тем временем Шарлотта заглядывает в духовку, снова прикрывает дверцу и объявляет. «Еще 20 минут!» — с видом знаменитого шеф-повара, каковым она, слава создателю, не является. Когда они с бокалами возвращаются в гостиную, она объявляет. «Этой ночью звонил Фред». Говорится это совсем безжизненным тоном, приличествующим грядущему кризису. «Да?» Джордж выказывает должное удивление. «И где он сейчас?» «В Пало-Альто». Шарлотта садится на кушетку под бумажной рыбой с таким трагичным видом, словно прозвучало в Сибири. «Он бывал уже в Пало-Альто, кажется?» «Конечно. Там живет эта девица. Он, естественно, с ней». Мне пора отвыкать называть ее «эта девица». У нее вполне милое имя, не стану притворяться, что не знаю, Лоретта Маркус. В любом случае, это не мое дело, с кем Фред и что она делает с ним. Похоже, ее мать это не волнует. Но ладно, забудь об этом. У нас был серьезный разговор. На этот раз он рассуждал вполне здраво и спокойно. По крайней мере, я знаю, он очень старался. Джон, продолжать как раньше... для нас плохо кончится. Он вполне определенно и всерьез сделал свой выбор. Он хочет жить совершенно независимо. Ее голос угрожающе задрожал. Джордж неубедительно возразил. Он еще слишком молод. Скорее, слишком взрослый для своих лет. Даже 2 года назад он прекрасно справлялся, если приходилось оставаться одному. Лишь потому, что он несовершеннолетний, не следует обращаться с ним, как с ребенком. То есть по закону нельзя требовать его возвращения. Хотя бы потому, что он мне этого никогда не простит. Но он уже передумал однажды. Да, правда. Я знаю, ты считаешь, он плохо обошелся тогда со мной. Я тебя не виню, это же естественно, что ты на моей стороне. И потом, у тебя ведь никогда не было детей. Джо, дорогой, ты не сердишься, что я так говорю? О, ну, прости меня. Не глупи, Чарли. Если бы у тебя и были дети, это ведь не то же самое. Мать и сын, особенно когда его растишь без отца, это сущий кошмар. То есть, как ни старайся, а получится плохо. Он как-то сказал, что я его подавляю. Я сначала не поняла, не могла принять, но теперь знаю, мне пришлось... Я правда верю, что понимаю. Ему надо жить своей жизнью прямо сейчас. Пусть он будет умолять, но нам нельзя какое-то время видеться. Джо, я не собиралась об этом, извини. Джош на кушетке подвигается к ней поближе, обнимает рукой, молча с участием прижимая к себе содрогающуюся пухлую массу. Вовсе он не холоден, вовсе не безучастен. Он сочувствует Чарли в ее положении. Тем не менее, его счастливому состоянию, его «La Felicidad» это ничуть не мешает. Свободной рукой он отпивает из бокала, стараясь, чтобы контактирующая с Чарли половина его тела не выдала этих манипуляций. Как странно теперь рядом с рыдающей Чарли вспоминать ту ночь и тот звонок из далекого Огайо. Дядя Джима, которого он в жизни не видел, звонит с очевидным сочувствием, признавая право Джорджа на долю в семейном горе. Однако затем, выслушивая его лаконичные «да», «понятно, да» и отрывистые «нет», «благодарю», в ответ на приглашение на похороны, он, видимо, решает, что этот сожитель, о котором они так наслышаны, вряд ли был особо близким другом Джиму. А потом, минут 5 спустя, после того, как он положит трубку, когда его пронзит первый шок понимания, когда малоосмысленные слова обретут ужасное буквальное значение, он, задыхаясь и слепо спотыкаясь на лестнице в темноте, взберется вверх по ступенькам, как безумный будет колотить в дверь Чарли, зарыдает у нее на плече, обхватив ее колени, навалившись всем телом. А Чарли обнимет его, погладит по голове, утешая обыкновенными в таких случаях словами. Но позже, в полдень, отойдя от дурмана снотворного, поднесенного ему Чарли, он уже не чувствует ничего, кроме отвращения. «Я предал тебя, Джим, нашу с тобою жизнь, превратив наш союз в повод подтирать слезы бабской юбкой». Но, конечно, эта мысль — последствия истерики, второй шок, который скоро прошел. А Чарли, храни Господь ее доброе, глупое сердце, берет тем временем ситуацию под контроль. Готовит его любимое блюдо и, завернув фольгу, приносит сюда в его отсутствие. Остается лишь подогреть. Пишет жалостливые записки с позволением звонить в любое время, даже среди ночи, если ему захочется. И так надежно она скрывает ужасную правду от своих друзей, что они по сей день подозревают, что Джим сбежал отсюда после какого-то секс-скандала из лучших побуждений, превратив смерть Джима в дурацкий фарс. Теперь Джордж этому только усмехается. Конечно, он рад, что примчался к ней тогда. В ту ночь она, в кристально чистой своей наивности, преподала ему бесценный урок. Нельзя предать, идиотское слово, Джима или жизнь с Джимом, как ни старайся. К этому моменту Шарлотта справляется с рыданиями. Еще пару раз шмыгнув носом, еще раз извинившись, она успокаивается. Интересно, когда все пошло не так? Ради бога, Чарли, какой в этом смысл? Конечно, если бы мы с Бадди остались вместе. Никто не скажет, что это твоя вина. Всегда виноваты оба. Как он сейчас? Ты о нем что-нибудь слышишь? Как же? Слишком часто. Они все еще в Скрентоне. Он сейчас без работы, а Дебби только что родила в третий раз еще одну дочку. Не представляю, как они справляются. Я пытаюсь убедить его не посылать мне больше денег, даже ради Фреда. Но когда дело касается его чувства долга, он упрям как осел, бедняга. Хотя дальше пусть он решает этот вопрос с Фредом. Мое дело теперь сторона. Короткая унылая пауза. Джордж утешительно хлопает ее по плечу. «Как насчет еще пары глотков перед твоим жарким?» «Какая замечательная идея!» Она уже смеется, но когда он забирает у нее бокал, с излишним пафосом гладит его руку. «Ты так чертовски добр ко мне, Джо!» У нее на глазах слезы. Поднимаясь, совсем нетрудно сделать вид, что он ничего не замечает. «Если бы меня угробил тот грузовик, — говорит он себе, удаляясь на кухню, — сейчас здесь был бы Джим, и он входил бы в эту дверь с бокалами в руках». «Все так просто. Именно так». «Ну вот и мы, — говорит Шарлотта, — только мы вдвоем. Ты и я». Они пьют кофе после ужина. Жаркое вполне удалось, хотя почти не отличается от привычного ему, так что отношение этого блюда к Борнео наверняка чисто номинальное. «Только мы вдвоем», — повторяет она. Джордж неопределенно улыбается, не зная, ждать ли чего-то посерьезнее, или это расслабляющие сентиментальные последствия алкоголя. Они уговорили на двоих полторы бутылки, но тут, неспешно и задумчиво, как бы, между прочим, вспомнив свои обыкновенные женские хлопоты, она добавляет: «Полагаю, через день-два нужно будет освободить комнату Фреда». Молчание. «Я думаю, пока я этого не сделаю, не поверю, что все окончательно решено. Нужно сделать что-то убедительное, ты понимаешь?» «Да, Чарли, кажется, понимаю». «Конечно, я отошлю Фреду все, что понадобится. Остальное можно куда-нибудь убрать. Под домом полно места». «Ты намерена сдавать его комнату?» Джордж решает уточнить, ведь если так, это дело лучше обсудить. «О, нет, я не смогу. Только не чужаку, во всяком случае. Комната не слишком изолирована, это может быть лишь член семьи». «О, боже, надо отвыкать от таких слов. Это лишь привычка. Но ты должен понять, Джо, это может быть только близкий мне человек». «Конечно, я понимаю». «Ты знаешь, это странно, но мы теперь в одной лодке. Наши дома слишком малы и в то же время слишком велики для каждого из нас. Как на это посмотреть? Да, Джо, милый, можно спросить одну вещь? Я, конечно, не собираюсь лезть в твою душу и все такое. Валяй. С тех пор как... Но уже прошло какое-то время, ты по-прежнему желаешь жить в одиночестве. Я никогда не хотел жить в одиночестве, Чарли. О, я знаю. Прости, я не об этом. Знаю, что не об этом, но все в порядке. Я знаю, что для тебя значит ваш дом. Ты не собираешься куда-нибудь переезжать, а? Нет, всерьез нет. Нет, немного тоскливо. Я так и думала. Наверное, пока ты там, ты чувствуешь себя рядом с ним, это так? Может и так. Она наклоняется, с душевным пониманием сжимая его руку. Затем тушит сигарету и, к облегчению для обоих, бодро заявляет. «Не принесешь нам еще выпить, Джо?» «Сначала посуда». «Да ладно, милый, подождет. Утром я вымою. Знаешь, мне даже нравится. Хоть чем-то занять свои дни, ведь почти нечем». «Не спорь, Чарли. Не поможешь, я и сам справлюсь». «О, Джо». Спустя полчаса они опять в гостиной с полными бокалами в руках. «Зачем притворяться, что не любишь?» — вызывающе, с кокетливым упреком спрашивает она. «Конечно, ты должен скучать. Конечно, хотел бы вернуться. Ты сам это знаешь». Это одна из ее излюбленных тем. «Я не притворяюсь, Чарли, ради бога. Будто не знаешь, что я-то бывал там, и не раз в отличие от тебя. Я не спорю, с каждым приездом мне нравилось там все больше. Честно говоря, теперь я считаю, что, возможно, это самая необычная страна мира и самая удивительная смесь. Все меняется, и вместе с тем ничего». «Вряд ли я рассказывал тебе, что в середине прошлого лета, когда мы с Джимом были в Англии, если помнишь, мы путешествовали по Котсволду. Так вот, однажды утром мы приехали на мини-поезде в настоящую деревню из поэмы Теннисона. Сонные долины, медлительные коровы, воркующие голуби, древние вязы и особняк елизаветинских времен вдалеке за деревьями. А на платформе нас встречали два служителя в точно такой же форме, какой носили носильщики в XIX веке. Только эти были негры из Тринидада, а билетный контролер у ворот оказался китайцем. Я чуть не помер от восторга. До совершенства только такого финального штриха здесь и не хватало. «Не думаю, что это мне понравилось бы», — говорит Шарлотта. Какой удар по ее романтизму, еще бы. Он нарочно поддразнивает ее, только ее трудно сбить с толку. Она жаждет продолжения, пребывая в мечтательно-хмельном настроении. «А потом вы отправились на север», — напоминает она, — «смотреть дом, где ты родился, да?» «Да». «Расскажи мне о нем». «О, Чарли, я уже сотню раз рассказывал. Расскажи еще раз, пожалуйста, Джо». Она настойчива, как ребенок, и Джош редко ей отказывает, особенно после нескольких бокалов. «Раньше это была ферма, представляешь?» Построена в 1649-м, год, когда был обезглавлен Карл I. 1649-й? Джо, ты только представь себе! Там в окрестностях есть еще несколько ферм, намного старше. Дом, конечно, не раз перестраивали. Нынешние его обитатели, его хозяин, телевизионный продюсер из Манчестера, практически переделали все внутри. Добавили лестницу, еще одну ванную, модернизировали кухню. Потом они писали мне, у них теперь центральное отопление. Какой ужас! Должен быть закон по защите таких прекрасных старых зданий. Это же безумие модернизации всего на свете. Подозреваю, они подцепили такую моду в этой чертовой стране. Не дури, Чарли, душа моя. Там же раньше невозможно было жить. Дом из местного камня, который впитывает в себя всю окрестную сырость. А ее там хватает в этом климате. Даже летом стены липкие, а зимой смертельный холод, если в комнатах хотя бы несколько дней не топить. В погребе могильный запах, книги плесневеют, обои отслаиваются, а правый картин в пятнах от сырости. Как ни старайся, дорогой мой, все равно получается ужасно романтично. Прямо как грозовой перевал. На самом деле это уже почти пригород. Если пройтись немного по аллее, попадаешь на шоссе, откуда каждые 20 минут ходят автобусы на Манчестер. «Но ты же говорил, что дом на краю вересковой пустоши?» «Ну да, так и есть. Такой странный, двойственный мир. Если смотреть из окон позади дома, где, собственно, я и родился, то пейзаж со времен моего детства ничуть не изменился. Домов там и сейчас почти не видно, лишь каменистые склоны холмов с редко белеющими точками ферм. А вокруг старого фермерского двора, конечно, деревья. Они были посажены задолго до моего рождения для защиты от ветров, там они очень сильные, и на гребне холма растут гигантские буки. Их особенный шепот, похожий на шум волн, вот самый первый звук на моей памяти. Порой я думаю, может, именно поэтому мне всегда хотелось жить близ океана. Что-то происходит с Джорджем. Ради Чарли он воскрешает былое, сам погружаясь в его шарм. Он замечает это, но какой от этого вред? Даже забавно. Еще один способ измерить состояние опьянения. Ничего страшного, пока его слышит только Чарли. Пьянее от его слов, она глубоко и благодарно вздыхает. Хотя другие наверняка скажут, что под кайфом скорее находится он сам. Там есть небольшой паб, почти в пустоши. Последний дом высоко над деревней. Он стоит фактически на старой грунтовой дороге через холмы, которые сейчас вряд ли пользуются. По вечерам мы ходили туда с Джимом. Паб называется «Парень с фермы». В зале низкие тяжелые потолки из таких, знаешь, покосившихся дубовых балок. Пылает настоящий огромный камин. И чучело из лисьих голов на стене. И гравюра с изображением королевы Виктории верхом на пони в шотландском Нагорье. Шарлотта от восторга буквально хлопает в ладоши. «Джо! Ах, я все это вижу!» В один из вечеров... Это был день рождения Джима, ради нас они закрыли позже обычного. Заперли входную дверь, а нам продолжали подавать спиртное. Там было так уютно. Мы пили Гиннес, пинту за пинтой, пили больше, чем хотелось, просто потому, что это незаконно. И с нами были тот тип, как они его называют. О, это тот еще тип. Рекс, деревенский бездельник. Он работает на ферме, но только когда припрет. Чтобы произвести впечатление, сначала он говорил с нами самым заносчивым тоном. Джиму сказал: «У вас, янки, в голове одни фантазии». Но потом оттаял, а когда мы возвращались в нашу гостиницу, уже пьяные вдрызг, мы с Рексом обнаружили кое-что общее. Оба со школы заучили «Факел жизни Ньюболта» наизусть. Генри Ньюболт — английский поэт, романтик, историк. Тут мы сразу принялись орать на всю округу. «Держись, дерзай, веди игру!» Но когда мы дошли до второго стиха, где «Песок багров, кровавым вышло дело», а я следующую строку переначал, как «Пулемет наш мертв, полковника заело», Рекс провозгласил эту фразу шуткой года. Джим уселся прямо на дорогу, закрыв лицо руками и издавая жуткие стоны. «Ты хочешь сказать, ему не понравилось?» «Джиму не понравилось». Он был на вершине счастья, я даже думал, что мне его оттуда не увезти, Англия и все. А как он влюбился в тот паб, знаешь? Да и весь дом очень хорош, конечно. Наверху гостиная, ее легко приспособить для чего угодно. И даже большой сад. Джим хотел, чтобы мы его купили, поселились там и вели дело вместе. Замечательная идея. Ах, как жаль, что это было невозможно. На деле не так уж невозможно. Мы навели справки. Думаю, можно было склонить их к продаже. Я уверен, Джим прекрасно справился бы с пабом, он с чем угодно справлялся. Конечно, пришлось бы иметь дело с кучей бюрократов, разрешения, то да сё, но мы и эти дела обсуждали. Даже хотели поехать туда в этом году, еще раз изучить. Ты полагаешь, то есть если бы Джим... вы бы в самом деле купили этот паб и остались там? А кто знает. Много было таких планов... о чем мы вряд ли кому рассказывали, даже тебе. Может, от того, что в глубине души знали, что это безумие. Но мы ведь иногда совершаем безумство, верно? Только теперь уже не узнаешь. Дорогая Шарлотта, нам пора выпить. Внезапно он слышит слова Шарлотты. «Полагаю, для мужчин все иначе». «Что иначе?» Он отключился на пару секунд. Джордж встряхнулся. «Знаешь, что я так о Баде думала? Он же мог уехать куда угодно. За сотни миль. неважно куда, ставил палатку, называл это место, как ему вздумается, оно и было этим, как вздумается, раз он так решил. Но в конце концов, разве не так еще совсем недавно жили пионеры в этой стране? Это у него в крови, хотя наверняка этому пришел конец. Его Дебби такого не допустит. «Не, Джо, клянусь, я не со зла. Я бы тоже долго не стала терпеть. Женщины по своей природе держатся за свои корни. Нас можно пересадить на новое место, если мужчина действительно хочет, но тогда он должен быть рядом. Новые корни засохнут, то есть поливать. То есть новые корни засохнут, если не поливать». Она говорила это хрипло, потом встряхивает головой, совсем так, как недавно Джош. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Понимаю, Чарли. Хочешь сказать, ты думаешь вернуться назад?» «То есть вернуться домой?» «Ты уверена, что это дом?» «Ах, мой милый, я уже ни в чем не уверена. Но теперь, когда Фреду я больше не нужна, скажи мне, Джо, что я здесь сделаю?» «У тебя масса друзей?» «Конечно, их масса. Друзей. И все такие милые. Пибоди и Гарфины особенно. И Джерри с Флорой. И Мирну Кастер я очень люблю. Только никому из них я не нужна. Мне ничуть не стыдно расставаться с ними. Но скажи мне, Джо, перед кем мне будет стыдно, если уеду? Кого я здесь оставлю, чувствуя себя виноватой?» «Меня. Нет, он этого не скажет. Дешевый флирт — чушь, недостойная даже по пьянке. Чувство вины — не причина уезжать или оставаться, — отвечает он твердо, но беззлобно. Главное, хочешь ли ты уехать? Если хочешь ехать, уезжай, не думай о других». Шарлотта печально кивает. «Да, пожалуй, ты прав». Джордж идет на кухню наполнить бокалы. Что-то они слишком быстро пустеют. Пожалуй, этот раз будет последним. Когда он возвращается, она сидит, сжав руки, глядя перед собой. «Думаю, я вернусь, Джо. Я боюсь, но, кажется, в самом деле надо». «Почему боишься?» «Отчасти боюсь. Например, из-за Нэн». «Ты же не обязана жить с ней, не так ли?» «Не обязана, но придется. Уверена, что так и будет». «Но, Чарли, мне всегда казалось, что вы ненавидите друг друга». «Нельзя сказать, что ненавидим. Да и не это самое главное в семье. То есть, если не обращать внимания. Это трудно объяснить, Джо. Ты ведь не жил в семье, правда, после того, как вырос. Нет, это не ненависть. Хотя, конечно, когда я впервые сошлась с Бадди, когда она узнала, что мы спим вместе, Нэн, пожалуй, меня возненавидела. За мою удачу». «Еще бы, в то время такие, как Бадди, были пределом мечтаний. Любая сестра позавидовала бы, но не это самое главное. Бадди, будучи военным, должен был увезти меня в Штаты после свадьбы. Нэн же мечтала уехать сюда, как многие девчонки после войны, из Англии, от дефицита и всех ограничений. Только она и под страхом смерти не призналась бы в этом. Даже мечтать об отъезде ей казалось предательством страны. Я даже подозреваю, она скорее бы сказала, что ревнует меня к Бадди. Ну не смешно ли?» «Она, надеюсь, в курсе, что вы с ним развелись?» «Конечно, сразу после развода пришлось ей сказать. Иначе, узная на это каким-то чудом не от меня, вышло бы слишком унизительно. Так что я ей обо всем написала. Она ответила самым подлым, торжествующим письмом, дескать, теперь тебе придется вернуться в страну, которую ты бросила, именно в таком смысле. Конечно, я страшно разозлилась, ты же меня знаешь, написала в ответ, что божественно счастлива здесь и никогда, никогда больше ногой не ступлю на ее унылый островок. А потом, знаешь, нет, я никогда тебе этого не говорила, это так стыдно, но после того письма из чувства вины... Я начала отсылать ей всякие вещи. Деликатесы из шикарных магазинов на Беверли-Хиллз, разные сорта сыра, бутылки, баночки. А ведь, живя в стране изобилия, я едва могла себе такое позволить. Но я такая идиотка. Раз начав, уже не могла остановиться и подумать, насколько это бестактно. Так что Нэн это было только на руку. Она выжидала какое-то время, получая мои посылки, уплетая, полагая, вкусности, а потом совершенно убила. Она спросила, «Разве в Америке не знают, что война давно кончилась, и подачки для британцев вышли из моды?» «Милое создание». «Нет, Джо, под этой маской Нэн действительно меня любит, такой, какой она хочет меня видеть. Она на 2 года старше, в детстве это много значит. Я привыкла, что она всегда ведет, и я следую за ней, тогда я не потеряюсь. Понимаешь, что я хочу сказать?» «Нет». «Ладно, это не важно. Прошлое тоже связано с возвращением домой, тоже связано с Нэн. Трудно вернуться в ту точку, где ты свернул с дороги, понимаешь?» «Нет, не понимаю». «Как же, Джо, прошлое. Ты станешь притворяться, будто не понимаешь, о чем я». «Прошлое есть то, что уже прошло». «Слушай, не будь занудой». «Нет, Чарли, я серьезно. Прошлое позади. Люди хотят убедить тебя, что оно не прошло, указывая на музейные экспонаты, но это не есть прошлое. Ты не найдешь прошлого в Англии, как и нигде, конечно». «Нет, ты правда зануда». «Слушай, ты же можешь съездить туда на время. Увидишься с Нэн, если захочешь. Только ради бога не связывай себя обещаниями». «Нет, если я вернусь, то навсегда». «Почему?» «Я больше не вынесу неопределенности. Теперь я обязана сжечь мосты. Я раньше думала, что сожгла, уезжая сюда с Бади. Теперь мне точно нужно». «О, ради бога! Я знаю, что все изменилось. Многое там ужасно. Мне будет не хватать супермаркетов, бытовой техники, удобств. Возможно, там я буду постоянно простужаться, привыкнув к здешнему климату. Возможно, ты прав, и жизнь с Нэн окажется кошмаром. Ничего не поделаешь. Но, по крайней мере, я буду знать, где я». «Впервые в жизни слышу такой тоскливый мазохизм». «Да, наверное, похоже на то. А может, так и есть. Как думаешь, мазохизм и есть наш патриотизм? Или можно сказать наоборот? Смешно. Дорогой, может, еще по маленькой, а? Выпьем за старый добрый британский мазохизм». «Думаю, хватит, душа моя. Пора в постельку». «Джо, ты уходишь?» «Мне пора, Чарли». «Но когда я тебя увижу?» «Очень скоро. Если, конечно, не отправишься в Англию прямо сейчас». «А, не дразни меня. Сам прекрасно знаешь, что нет. Я буду 100 лет собираться, а может, никогда не соберусь. Как я вынесу все эти сборы, прощания, все усилия? Нет, боюсь, я не вынесу». «Мы это еще обсудим. И не раз. Спокойной ночи, дорогая». Она приподнимается навстречу, когда он склоняется, чтобы поцеловать ее. Они неловко сталкиваются и едва не валятся вместе на пол. Пошатываясь, Джордж поддерживает ее. «Не представляю, как я смогу расстаться с тобой, Джо». «Так не расставайся». «Как ты так можешь? Тебе кажется все равно, уеду я или нет?» «Конечно, мне не все равно». «Правда?» «Правда». «Джо, что, Чарли? Думаю, Джим не хотел бы, чтобы я оставила тебя одного». «Тогда не оставляй». «Нет, я серьезно. Помнишь, мы с тобой ездили в Сан-Франциско, кажется, в сентябре прошлого года, когда вы вернулись из Англии?» «Да, помню». «Джим не мог поехать с нами, не помню почему. Поэтому он прилетел на следующий день и там присоединился к нам. Впрочем, неважно, но когда мы садились в машину, Джим сказал мне кое-что. Я это никогда не забуду. Я тебе рассказывал?» «Кажется, нет». Она ему как минимум 6 раз рассказывала, всегда под мухой. «Он сказал мне так: вы оба должны заботиться друг о друге». «Так и сказал?» «Да, так и сказал. Именно такими словами. И, Джо, мне кажется, он говорил не о заботе. Он имел в виду нечто большее». «Что он имел в виду?» «Это было меньше, чем за 2 месяца до его отъезда в Огайо. Так что, думаю, он велел заботиться, потому что знал». Слегка покачиваясь, она глядит очень серьезно, но как-то смутно, словно пытается рассмотреть его сквозь все выпитое сегодня. «Ты веришь в это, Джо?» «Откуда нам знать, что он знал, Чарли? Но, наверное, он хотел бы, чтобы мы заботились друг о друге». Джош положил ей руки на плечи. «Так пожелаем друг другу спокойных снов, хорошо?» «Нет, подожди. как ребенок, она отдаляет необходимость идти спать вопросами. «Как думаешь, тот паб еще продается?» «Полагаю, да». «А это идея. Почему бы нам его не купить, Чарли? Что на это скажешь? Можно пьянствовать и делать деньги одновременно. Куда веселее, чем жить с Нэн». «Ах, дорогой, как здорово! Ты думаешь, его правда можно купить?» «Нет, ты шутишь, да? Я вижу, что шутишь. Но ты не признавайся. Давай тоже строить планы насчет паба, как вы с Джимом. Он был бы рад продолжить, правда?» «Конечно. Спокойной ночи, Чарли». «Спокойной ночи, Джо, любовь моя». Они обнимаются. Она целует его в губы. Вдруг он чувствует ее язык во рту. Она и раньше так целовалась. Вечные хмельные попытки, стотысячные по счету, теоретически способные сместить их отношения в желанную ей плоскость. Неужели женщины никогда не сдаются? Никогда. Но именно потому, что не сдаются, они умеют проигрывать. Когда после паузы он отстраняется, она не пытается его удержать и не ищет повода оттянуть его уход. Он целует ее в лоб, словно дитя, смиренно позволяющее уложить себя в колыбельку. «Сладких снов!» Джордж отворачивается, открывает входную дверь, делает шаг и... Опа! Он едва не летит головой вниз по ступенькам. Нет, дальше, 10, 50, 100 миллионов футов вниз, в бездонную черную ночь. Лишь судорожная хватка за ручку двери спасает его. Он оборачивается, пошатываясь, с колотящимся сердцем улыбается Шарлотте, но, к счастью, она уже отвернулась и не видит его последнюю глупость. Воистину, по милости провидения, иначе ему бы не удалось отбиться от ее усилий оставить его на ночь. А это, как минимум, означало бы очень поздний плотный завтрак, и, разумеется, с выпивкой. Следом дневной сон и ужин, и еще, и еще, и еще больше повода выпить. Такое уже не раз случалось. Но на этот раз пронесло. Так что он с осторожностью домушника закрывает за собой дверь, садится на верхнюю ступеньку и, переведя дух, делает себе наисерьезнейшее внушение. «Ты пьян! Старый тупой дурак! Как ты посмел так напиться?» «Так вот, теперь слушай. Сейчас очень медленно спускаемся вниз по всем ступенькам, оттуда идем прямиком домой, потом вверх по лестнице и сразу в кровать, даже чистить зубы не обязательно. Все ясно? Ну так пошли». Вот и прекрасно. Только как тогда объяснить, что, поставив было ногу на мостик через пролив, Джордж, фыркнув себе под нос, вдруг разворачивается и, как школьник, удравший из-под опеки этих несносных маразматиков взрослых, смеясь, несется бегом по дороге к океану. Перебегая рысцой из Камфорт-Релей на Лас-Ондас, он видит приветливое зеленое сияние круглых иллюминаторов бара «Правый борт», что на углу автострады у океана напротив пляжа. «Правый борт» стоит здесь со времен первых колонистов. Бар, поначалу работавший как стойка для перекуса, снабжает окрестности пивом с момента отмены сухого закона, а здешнее зеркало некогда имело честь отражать лик самого Тома Микса. Но звездный час бара настал позже. Ах, это лето 1945 года! Война почти закончилась, светомаскировка не более чем предлог не включать свет при групповушках. Надпись наверху гласит: «В случае прямого попадания тотчас закрываемся». Это, конечно, шутка. Тем не менее, где-то там, на дне залива, под утесами Палос-Вердос, лежит настоящая японская подводная лодка с настоящими мертвыми японцами, подорванная на глубине после того, как она потопила 2-3 судна вблизи Калифорнийского побережья. Откинув светонепроницаемую штору, пробиваешься, работая локтями, через плотную толпу переполненного бара. Здесь не продохнуть от табачного дыма. В шуме-гаме толпы пары обмениваются интимными авансами. Заигрывать здесь еще можно, но для драк выходят на улицу. Даже врезать сопернику по морде элементарно не хватит места. Форменное безобразие — эти драки и залитые рвотой тротуары. Яростное мельтешение кулаков, Тычки куда попало, головы драчунов отскакивают от кулаков в бампера припаркованных машин, а мощные лесбиянки-мотоциклистки работают кулаками куда жестче мужчин. Вой сирен — сигнал появления полиции, внезапный налет пляжного патруля. Девочки из гнездышек наверху спешат на выручку дебоширам, надо успеть затащить к себе приглянувшихся пьяных удальцов. Радуясь чуду спасения, наутро парочки уже милуются за завтраком. Автостоп дождет, и солдатики застревают здесь надолго, на часы, ночи, дни. Наконец продолжают путь, увозя подбитый глаз, лобковую вошь с трипером и весьма смутные воспоминания о том, как и с кем. Потом войне ограничением на бензин пришел конец. Стартовали дикие автогонки по дорогам, выжигая доступное теперь топливо, размечая путь до Малибу черными стертыми протекторами шин. Потом случилось дивное пляжное лето 1946-го. Волшебные жаркие ночи греха, племя голых дикарей в огнях костров на берегу океана. Каждая пара и компания сама по себе, а до других им нет дела. Дружным стадом купаются по ночам, жарят рыбу, танцуют под радио, совокупляются на песке безо всякого стыда. Джордж и Джим, только что встретившиеся, проводили тут же на пляже ночь за ночью. Но и этого оказалось мало, чтобы потом, оглядываясь на то незабываемое бабье лето, насытить мучительно жесткий аппетит воспоминаний. Автостопом разъезжающие служивые теперь редкость. Многие уже семейные и курсируют межракетной базой домом. Костры на пляжах запрещены, кроме специальных мест для пикников. Там едят, сидя на скамьях, за общими столами, и никакого секса. И хотя былая слава вольницы давно позади, боги хаоса еще не совсем оставили эти места, и кварталы на окраине Лас-Ондас у соседей на плохом счету. Почтенные граждане обходят их стороной. Риэлторы не любят, цены на недвижимость не растут. Мотели, даже новые, убоги, и манят лишь желающих переспать ночь. Хотя угли отпылавших здесь костров дикарей уже давно поглотил песок, этот кусок пляжа захламлен и сейчас. Стены над ним студенческая шпана охотно пачкает похабными словами, и найти здесь раковину куда труднее, чем использованные презервативы. И слава бара «Правый борт» в прошлом. Лишь верные завсегдатаи вроде Джорджа находят здесь ностальгические нотки. Давно исчезли пыльные морские трофеи и пожелтевшие групповые фотоснимки. Пройдет Новый год, интерьер обновят, точнее, осквернят в угоду полчищам летних бледнокожих туристов. Уже установлен новый музыкальный автомат, под потолком висит новый телевизор, так что теперь, чуть повернувшись вправо, упираясь локтями в стойку, можно часами осоловело пялиться на экран. Что и делает шеренга посетителей у стойки, когда в бар входит Джош. Не слишком четко, но целенаправленно он идет к привычному столику в самом углу, откуда экран телевизора не виден. За соседним тоже безучастная к телеящику пара дряхлых первых поселенцев, практикующих вяло текущий алкоголизм, развлекается бесконечным, по-своему любовно-безвредным препирательством. «Старая кошелка! Хрен ты старый! Старая ты сука! Ты старый ублюдок!» Злость без ненависти, брань без язвительности. И так до конца их дней. Остается надеяться, что им не грозит расставание, что умрут они в один день, в один час, в одной залитой пивом постели. Обежав глазами бар, Джордж замечает одинокую фигуру в дальнем конце у двери. Молодой человек не смотрит телевизор. Слегка улыбаясь и потирая пальцем внушительный нос, он сосредоточенно записывает что-то на обороте конверта. Это Кенни Поттер. Сначала Джордж замирает, кажется, даже не реагирует. Затем медленная, многозначительная улыбка появляется на его губах. Наклонившись вперед, он изучает Кенни с восторгом натуралиста, заметившего розовое брюшко горного зяблика в городском парке. Минуту спустя он встает, вполне устойчиво пересекает бар и опускается на стул рядом с Кенни. «Ну, привет!» — говорит он. Кенни мигом оборачивается, узнав его, весело смеется. Скомкав конверт, швыряет его в мусорный бак за стойкой. «Здравствуйте, сэр!» «Зачем вы это сделали?» «Да так просто!» «Я помешал. Вы писали?» «Это чепуха, просто поэмка. Теперь потерянная для мира. Я ее запомнил, когда записывал». «Мне не прочтете?» Это вызвало у Кенни приступ смеха. «С ума сойти!» — давится он смехом. «Это хайку!» «Хайку — жанр традиционной японской лирической поэзии. Оригинальное стихотворение должно состоять из 17 слогов». «И что такого смешного в хайку?» «Ну, мне сначала надо пересчитать слоги». Он явно не собирается делать это сейчас, поэтому Джош говорит: «Не ожидал встретить вас в здешних краях. Кажется, вы живете на другом конце города, рядом с кампусом». «Верно. Но иногда мне хочется оттуда удрать». «Но как странно, что именно в этот бар. А мне один парень сказал, что вы тут часто бываете». «Значит, вы пришли сюда встретиться со мной?» «Может, в этих словах многовато чувства. Заметил это Кенни или нет, но он пропускает вопрос мимо ушей с дразнящей улыбкой. «Я решил взглянуть, что это за кабак». «Теперь ничто. Хотя раньше это было нечто. Но я привык ходить сюда, я живу здесь рядом, знаете». «На Камфорт-Ри-Лейн?» «Откуда, интересно, мне вам это известно? Разве это секрет?» «Почему нет?» «Конечно, нет. Ко мне иногда приходят студенты, насчет задания имею в виду». Джордж чувствует, что это звучит как оправдание. Заметил ли Кенни? Он улыбается, но он постоянно улыбается. Джордж беспомощно добавляет: «Кажется, меня и мои привычки вы хорошо изучили. О любом из вас я знаю намного меньше». «Думаю, обо мне почти нечего знать», — Кенни вызывающе улыбается. «Что бы вы хотели узнать о нас, сэр?» «О, тут надо подумать. Не так скоро. Скажем, что вы пьете?» «Ничего», — засмеялся Кенни. «Он меня даже не заметил». «Действительно, бармена от схватки борцов по телевизору не оторвать». «Так чего вы изволите?» «А вы что пьете, сэр?» «Скотч». «Идет». Кенни соглашается, но, кажется, так же охотно он выпил бы и пахты. Джош во весь голос зовет бармена, чтобы тот не притворился, будто не слышит, и делает заказ. Он в отместку, скотина эдакая, желает проверить удостоверение Кенни. Пришлось предъявить. Джордж цедит бармену сквозь зубы. «Вы много лет меня знаете. Я похож на идиота, угощающего выпивкой несовершеннолетнего». «Мы обязаны проверять», — бубнит непробиваемый бармен. Он разворачивается к ним спиной и уходит. Джордж еле справляется с приступом бессильной ярости. Он, видимо, рожден выглядеть ослом, и в глазах Кенни тоже. Пока они ждут заказ, он спрашивает: «Как вы сюда добрались? У вас есть машина?» «Нет, Лоис меня подвезла». «А где она сейчас?» «Наверное, домой уехала». Джордж чувствует, что-то тут не так, но, кажется, Кенни это нисколько не волнует. Он заявляет: «Я собирался немного прогуляться пешком». «Но как же вы вернетесь?» «А, как-нибудь». Внутренний голос советует Джорджу пригласить его к себе домой, затем оставить на ночь, обязавшись утром доставить его обратно. «Черт возьми, по-твоему, кто я такой?» — злится на советчика Джордж. «Это всего лишь совет», — отвечает голос. Принесли бокалы с выпивкой, и Джордж предлагает: «Слушайте, не хотите пересесть за тот столик в углу? Этот чертов телевизор маячит у меня перед глазами». «Ладно». «Как было бы здорово, — думает Джордж, — если бы молодежь была поактивней». Но глупо об этом мечтать. Приходится играть по чужим правилам или забыть об этом. Когда они занимают места друг против друга, Джордж объявляет: «А точилка все еще при мне», — достав ее из кармана, кидает на стол, словно выбрасывая кости. Кенни смеется: «Я свою уже потерял».